Рамина была могущественной феей. К числу ее дарований относилась способность мгновенно переноситься с места на место. Через какую-нибудь долю секунды она очутилась в подвале, где сидели дровосек и страшила. Они с радостью приветствовали нежданную гостью и еще больше обрадовались, когда узнали, кто ее к ним послал. «Энни Смит, сестра нашей дорогой малютки Элли, здесь! Она приехала из-за гор на удивительном скакуне, питающемся солнечными лучами! Эй-ге-ге-го! Мое блаженство не имеет границ!» Счастливый страшила пел и приплясывал, хотя непослушные ноги плохо ему повиновались. А дровосек приложил руку к груди и сказал: «О, сколько у меня здесь любви и нежности! Я всю ее отдам нашей новой подруге, ведь она сестра милой Элли!» В ответ на просьбу Рамины страшила тотчас пересказал ей магические слова Стеллы. «Вы не забудете их, Ваше Величество!» «О, моя память непогрешима!» Рассмеялась королева и исчезла. И было самое время, потому что за дверью послышался шум. Это мараны пришли переводить узников в другую тюрьму по приказу Урфина Джуса. Но его предосторожность оказалась бесполезной. Дело было сделано. Рамина вернулась к Энни и Тиму. Вся компания, включая ворону и пса, крепко затвердила волшебные слова. Ведь мало ли что может случиться с каждым из них. Между Раминой и Энни состоялся длинный разговор. Королева интересовалась судьбой всех своих знакомцев из-за гор. Больше всего она, конечно, расспрашивала об Элли. «Я предсказала Элли, что она больше не вернется в волшебную страну, и, как видишь, оказалась права», — с гордостью молвила Рамина. «Нам, могучим феям, доступно предсказание будущего». Однако на вопрос, чем кончится борьба Энни и ее друзей, Рамина предпочла не отвечать. Узнав, что Элли отлично учится в колледже и скоро будет учительницей, королева одобрила избранную ею специальность. «Элли такая ласковая и так любит детей, что будет прекрасным педагогом», — заверила Рамина. Королеве также любопытно было узнать, что случилось в большом мире с одноногим моряком Чарли Блэком и со смелым Фредом Каннингом. «Они хорошие люди и заслуживают счастья», — говорила Рамина. Когда королеве сказали, что это Фред сконструировал тех удивительных мулов, на которых Энни и Тим приехали в волшебную страну, Рамина захотела обязательно увидеть их в действии. Энни обещала исполнить ее желание. Расстались с изъявлениями взаимного уважения и приязни. Сцену прощания испортил Артошка, который вырвался из рук зазевавшегося Тима.